Будух, и вновь удар Бэк Чон Мюна был заблокирован золотым щитом Рубина. Это был удар, который содержал всю силу мастера, но не смог пробить металлу. Брови Бэк Чон Мюна дрогнули, и мастер с востока вынужден был перейти в защиту. Этот щит – проблема. Это было единственным, что он мог сказать, глядя на вооружение своего противника. Мастер меча с одного взгляда понял, что экипировка Рубина далека от обычной. Казалось, что она была частью тела крестоносца. В противном случае, он не смог бы защититься от способности ауры. Возможно, это было совпадение или ловушка. Но огромный щит, прикрывавший все тело крестоносца, отклонился в сторону на несколько сантиметров. Брешь была всего несколько пальцев в ширину, и на самом деле ее нельзя было называть брешью как таковой, но это была хорошая возможность для Бэк Чон Мюна. На мгновение мастер меча всерьез обеспокоился, следует ли ему воспользоваться этой брешью, ведь она почти наверняка приведет его либо к победе, либо к поражению. Я могу это сделать. Тем не менее, его инстинкты, отточенные за десятилетия боевой практики, вселяли в него уверенность в себе. В итоге Бэк Чон Мюн сделал свой выбор. Он глубоко вдохнул и собрал максимум силы для нанесения смертельного удара. Шу-у-у-у. Воздух пронзил резкий звук. На скорости, невидимой даже глазу мастера, одна единственная серебряная нить вонзилась в брешь между золотым щитом Рубина и его длинным мечом. Это был удар, который он отшлифовывал уже более чем полвека. Предвкушая свою победу, Бэк Чон Мюн невольно улыбнулся, ведь атака была исполнена идеально с точностью до миллисекунды. А затем, сопровождаемый золотистой вспышкой, на него обрушился меч Рубина. Фудух, глава 220, тотальная война, часть 4, столкновение серебристой вспышки и золотого сияния вызвало взрыв. Тем не менее, произведенный звук был слишком сложным для человеческого понимания. Аура мастера меча и божественная сила крестоносца выплеснулись наружу, всколыхнув само пространство. Выражение пронзания луны было весьма точным в отношении техники меча Бэк Чон Мюна. Между тем, божественная сила Рубина была известна в религиозном государстве как молот бога, и эти две атаки были направлены друг на друга. Раздался громкий звук, похожий на удар молота о наковальню. Доспехи были смяты, а из образовавшихся щелей брызнула кровь, и это было весьма естественно. Как ранее уже упоминалось, сила атаки мастера намного превосходила его защиту. Таким образом, даже мастер мог получить серьезную травму, столкнувшись с другим мастером. Кхек, средневозрастного Бэк Чон Мюна отбросило назад, и он схватился за свое кровоточащее левое плечо. Это была травма, которую он изначально не должен был получать. Скорость была абсолютной силой, когда дело доходило до битвы между мастерами, поскольку именно она решала исход поединка. И Бэк Чон Мюну явно ее хватило, чтобы успеть нанести удар. Неужели он нарочно проигнорировал свою защиту, чтобы контратаковать? Подумал Чон Мюн, недоумевающе глядя на крестоносца. Так все действительно и было. Крестоносец Лайрона, Рубин, оставил беззащитной верхнюю часть своего корпуса и пропустил удар. Конечно, Рубину удалось разбить левое плечо Бэк Чон Мюна, но, безусловно, сам крестоносец получил куда более серьезную травму. Бэк Чон Мюн все еще был способен продолжать борьбу даже несмотря на то, что его левая рука была нейтрализована, в то время как у его оппонента явно были проколоты ребра и легкое. Бессмысленно воспринимать его как мечника. Его оружие – меч, но он использует его скорее как молот или топор, глядя на свою умеренно кровоточащую рану, продолжил размышлять Чон Мюн. Рубин нанес дробящий удар, а не колющий, а потому его фехтование больше напоминало собой бомбардировку, нежели искусную технику владения мечом. Это было метеорное фехтование, которое обладало огромным количеством мощи, способным повредить само пространство, в котором находилась его цель. Подобный стиль нельзя было назвать превосходным, но он был абсолютно эффективным с точки зрения убийства противников. В конце концов, даже несмотря на всю неаккуратность своей техники, крестоносцу удалось проломить плечо Бэк Чон Мюна. Кажется, поединок закончился. Однако Бэк Чон Мюн был уверен в своей победе. Каким бы ни был живучим мастер, он все еще оставался человеком. Повреждение такого жизненно важного органа, как легкие, было смертельным. Если рану тотчас же не обработать, то смерть будет неизбежной. Не думаю, что вы ответите, но вы сможете спасти свою жизнь, если сложите оружие. Подобная идея принадлежала не самому мастеру меча, а принцу Эльсиду. Королевство Лайрон поддерживало дворянскую фракцию, но эти отношения должны были моментально прекратиться в случае провала герцога Корнуолла. Однако, если будет убит крестоносец, то ситуация может измениться и в другую сторону. Королевство Лайрон сможет использовать его смерть в качестве предлога для противостояния с победителем гражданской войны. Таким образом, если это было возможно, принц Эльсид хотел, чтобы все прошло по наиболее оптимальному сценарию. «Ха-ха», внезапно вырвалось изо рта Рубина, «ха-ха-ха», и это явно был не стон. Человек с пробитым легким попросту не смог бы издать столь чистый и понятный звук. «Ха-ха-ха-ха», это был самый настоящий смех. Рубин расхохотался, словно окончательно обезумел. Ощутив всей кожей какое-то зловещее предчувствие, Бэк Чин Мюн невольно отступил. Вряд ли тяжелораненый человек был способен на подобный блеф. «Говоришь, поединок закончился, сдаться, еретик, у вас, дикарей, похоже, настоящий талант к юмору», с искривленным от ярости лицом прокричал крестоносец. А затем вновь появилась золотистая энергия, обернувшись вокруг Рубина сияющим ореолом. Это была сила, которую никак нельзя было упрекнуть в недостатке мощи. «Опасно», тут же понял Бэк Чин Мюн. Он не знал почему, но Рубин выглядел превосходно. Не было никаких признаков того, что крестоносец лишился большей части своей выносливости. На самом деле Рубин казался еще более грозным, чем раньше. «Я, Рубин, на которого снизошла благодать Лайрона, такой бездарный дикарь, как ты, неужели ты думал, что сможешь победить меня?» Рубин стал целостной массой света и поднял свой меч, отчего длинное лезвие превратилось в 10-метровый столб света. Крестоносец был полностью поглощен своим собственным фанатизмом. «Я не оставлю на твоем нечестивом теле ни одного живого места». «Победа», — с довольным лицом заявил герцог Корнуолл, и подобная уверенность была вполне обоснованной. Крестоносец и вправду доминировал над мастером меча с востока. Герцогу стало слегка не по себе, когда он увидел брызнувшую кровь Рубина. Однако еще несколько дней назад он прекрасно осознал, что представляет собой сила крестоносца. И вот, несмотря на полученную травму, Рубин продолжал атаковать. «Кажется, это правда, что крестоносец Лайрона будет жить до тех пор, пока не лишится своей головы. В отличие от магии, которая структурно изменяла человеческое тело, божественная сила значительно усиливала присущую ему жизненную энергию. Обычные люди не смогли бы пережить даже нескольких ударов мечом, но обладатель божественной силы был наполовину бессмертным. Если его не убить сразу, то бой почти наверняка сильно затянется, особенно если противниками являются два мастера. Если бы Чин Мюн знал об этом, то не стал бы использовать одноточечные колющие атаки. И вот, для него данное противостояние превратилось в настоящую катастрофу, вызванную отсутствием необходимых знаний на его континенте. На Востоке попросту не существовало божественной силы крестоносцев. В результате, Бэк Чин Мюн допустил стратегическую ошибку, которую трудно было обернуть вспять, и теперь с каждой секундой ему приходилось все тяжелее и тяжелее. Если все так и будет продолжаться, то он не продержится и часа. Остальные его войска невелики. Кажется, уже сегодня с принцем будет покончено. Какой же он все-таки глупец, раз согласился на этот бой, с сияющим от радости лицом пробормотал герцог Корнуолл. Он поставил своему противнику шах и мат. Если силы, захватившие три поместья, захотят прийти на помощь Эльсиду, то их заблокирует маркиз Фергана. А как только принц будет захвачен, подкрепления из Милтара и вовсе останутся не у дел. Герцог Корнуолл заранее подготовил антителепортационные артефакты, чтобы принц Эльсид гарантированно не смог сбежать. «Сегодняшний день, лучший в моей жизни. Прохладный ветерок, тенек, минутку, тень». Внезапно герцог Корнуолл запнулся и с недоумением посмотрел на небо. С самого утра на небе не было ни облачка, а все деревья в округе были вырублены для использования при постройке траншей. Но если так, откуда взялась эта тень? Герцог и прочие дворяне с любопытством заозирались по сторонам. Однако в следующий момент они об этом сильно пожалели. В великан раздался чей-то перепуганный голос. Однако герцог Корнуолл не мог винить этих людей. Подобная реакция была вполне естественной, поскольку прямо перед ними стоял земляной великан высотой более чем в 50 метров. Подобный монстр напугал бы кого угодно, а потому вся армия тут же начала роптать. «Капитан, как мы с этим справимся? Приказать лучникам открыть огонь, глупцы? Что, если ваши атаки вынудят великана напасть на нас? Всем оставаться на своих местах и не двигаться. Но мы ничего не сможем сделать, если...» Тем не менее, решение подождать было ошибочным. Как только великан подошел еще ближе, организованная линия обороны превратилась в хаос, а солдаты бросились в рассыпную, в результате чего их идеальное построение рухнуло. А тем временем свысока за этим хаосом наблюдала маленькая черная точка. Естественно, это был ворон Теодора Миллера, Хьюгин. Что ж, первый этап сработал даже лучше, чем надо. Великан представлял собой улучшенную версию земляного червя, которого он когда-то создал, путешествуя вместе с Сильвией. В то время от использования такой тяжелой магии у него сильно разболелась голова, но теперь все было иначе. Также поспособствовало этому повышение Митры до элементаля высшего ранга. Теперь она могла контролировать даже огромного великана высотой в 50 метров. Движущаяся гора Земли, вес которой исчислялся тысячами тонн, уже сама по себе была оружием массового уничтожения. «Впрочем, я не планирую атаковать этих парней», — закрыв глаза, пробормотал Теодор. Он не хотел, чтобы Митра запачкалась человеческой кровью, а потому придумал более эффективный метод. «Митра, ты меня слышишь?» Как только он позвал ее, в ответ раздался знакомый голосок. «Да, слова Диа слышно. Хорошо, умничка. Готова перейти к следующему шагу?» После расцветания бутона, у Митры появилась еще одна сила. Это было доказательством того, что она сбросила с себя оковы божественности Земли и приобрела нечто новое, как и объяснял Парацельс. И вот, Теодор приказал использовать технику, которую заранее проговорил вместе с Митрой. «Давай, Митра, рассеивай семена, хунь», — ответила девочка и отказалась от земляного великана. Фру-ду-ду-дух. Великан моментально рухнул на землю, рассеивая во всех направлениях сотни тысяч семян. «Че, что это за семена, капитан? Этого невозможно избежать. Они не кажутся ядовитыми. Удерживать позиции. Все дезертиры будут наказаны». Солдаты были сбиты с толку, а рыцари попробовали разрубать семена мечами, но в конце концов сдались. Любопытные волшебники тут же занялись их анализом, а над полем боя зазвенели голоса командиров, которые пытались удержать ситуацию под своим контролем. Тем не менее, было уже слишком поздно. Когда семена упали на землю, кое-что произошло. Фру-ру-ру-ру, фру-ру-ру-ру-ру. Первым делом земля начала как-то странно дрожать. Солдаты почувствовали исходящую из-под земли вибрацию и недоуменно уставились себе под ноги. Командиры тоже понятия не имели, что происходит. Вибрации охватили настолько огромный участок окружающего пространства, что ни о каком побеге даже речи быть не могло. И вот, прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, это началось. Бру-ду-ду-ду. На поле боя начали расти красивые деревья. Крошечные семена моментально пускали корни, производящие на свет диковинные деревья, которые можно было увидеть разве что в джунглях. Дзильквы, дубы, камелии, ивы, гинга и многие другие. Огромное количество хвойных и лиственных деревьев выросло из-под земли, перемешавшись друг с другом самым случайным образом. Одно дерево, 10-100 равнины, занятые армией герцога Корнуолла, в мгновение ока покрылись тысячами деревьев. Они росли повсюду, подхватывая солдат, переламывая им кости и унося их в небо. Кто-то пытался бороться против этого ужасного явления, но вскоре весь район погрузился в сущий хаос. «Ах, Митра, я должен попросить тебя еще об одной услуге», спокойно наблюдая за происходящим, произнес Теодор. «Хинь». В воздух взлетела новая порция семян и спустя какое-то время добралась до места предназначения. Их целью был участок поля боя, где шла битва между Рубином и Бэк Чонмюном. Бру-ду-ду-ду. Что? Это еще что? Деревья выросли так, словно их задачей было разделение двух людей. Рубин тотчас же принялся размахивать своим мечом, срубая деревья, однако им не было ни конца, ни края. В отличие от Рубина, который лишился благоприятной возможности покончить со своим противником, Бэк Чонмюн понял, что это его шанс. Он не стал рубить деревья, как это делал крестоносец. Вместо этого он быстро отступил к поместью. Для всей королевской фракции было крайне важно, чтобы он уцелел. «Ах ты, мерзавец, ты напрочь лишен чести, вернись». Глядя на все это, Тиа не мог не улыбнуться. Он не знал, что крестоносцы ведут себя так неприглядно. И это было очередным доказательством того, что королевство Лайрон давно сгнило, как и говорил маркиз Перес. Однако вскоре развеселенное лицо Теодора моментально затвердело. Он добился всего, что хотел, но почувствовал кое-что совершенно нерадостное. Это присутствие. Мастер меча. Тиа понял, что отфильтрованная им угроза была ничем иным, как самым настоящим мастером меча. Сейчас Теодор был в несколько раз сильнее, чем во время своего противостояния с Хайдом, но он попросту не мог не переживать относительно стычки с другим мастером. Более того, этот человек приближался к нему со страшной скоростью и явно был далеко не слабым противником. Это очень неприятная ситуация. В этой области были установлены антителепортационные артефакты, поэтому вся пространственная магия была заблокирована. Чтобы скрыться, ему пришлось бы использовать молнию, которая негативно влияла на его тело. Однако, глядя на приближающегося мастера меча, Теодор решил оставить вариант с побегом в качестве крайней меры. И вот, вскоре этот незваный гость в доспехах упал прямо перед Теодором. Будух, несмотря на тяжелую броню, скорость, с которой он опустился на землю, была вполне сопоставима со скоростью выпущенной из лука стрелы. Это служило доказательством того, что он полностью контролировал инерцию и свой центр тяжести. Рыцарь был полностью закован в доспехи и, судя по всему, явно не намеревался раскрывать свою личность. «Мастер меча Империи Андрас, и кто же ты из оставшихся пяти?» Проворачивая свои семь кругов, пробормотал Теодор. Глава 221. Тотальная война. Часть 5. Семь мечей Империи были единственными мастерами меча, которые могли здесь объявиться. Мечи, представлявшие Империю, семь мечей Андраса. Хайт и Ллойд Паллан погибли, а потому в Империи появилось два вакантных места. Впрочем, учитывая ее размеры, заполнить их труда не составляло. Кроме того, оставалось еще целых пять мастеров меча, а потому отрядить одного из них на помощь своему союзнику Империя Андрас вполне могла себе позволить. Раздумывая об этом, Теодор порядком напрягся. Предположим, что этот человек и вправду один из семи мечей Империи. Но тогда, кто же? Этот вопрос мог показаться тривиальным, но на самом деле он представлял собой серьезную проблему. По словам старших магов, семь мечей обладали силой, эквивалентной их порядковому рангу. И, если придерживаться этой логики, семь меч Ллойд Паллан и шесть меч Хайт являлись самыми слабыми из них. Таким образом, Теодор решил пойти от противного. Это не номер четыре. Пан Иллианис был настолько впечатляющим, что Теодор никогда бы не смог спутать его присутствие с кем-нибудь еще. Однако, даже по сравнению с паном Иллианисом, один и два мечи были намного величественнее. В таком случае, этим мастером меча мог быть кто угодно за исключением 4 го, 6 го и 7 го. Затем Теодор вспомнил слова Вероники, сказанные о мечах Империи. «Ах, малыш, не имеет значения, что собой представляют один и меч или два ой. Возможно, они оба и являются сильнейшими в Андрасе, но тебе нечего их опасаться». «Почему?» – спросил ее Теодор. «Ни один из них не выходит за пределы Белфорта, столицы Андраса. Даже в последней войне они ни разу не пересекли границы без прямого указа императора. Это было в прошлом, так что сейчас они вполне могут начать действовать. Лучше, чтобы все так и оставалось. Потому что если это произойдет, у тебя будут большие неприятности. Ты не переживешь встречу с ними». Совет Вероники был безжалостным и решительным. Раз она так холодно это сказала, значит, наверняка в этом и вправду есть смысл. Он определенно проиграет противнику, который находится на одном уровне с ней или с Бландилом. Теодор совсем недавно пробудил свои чары, а потому еще был далек от того, чтобы тягаться с подобными оппонентами. Когда дело доходило до битвы, они были настоящими монстрами. Таким образом, лучшие мечники Андраса были слишком сильны для настоящего Теодора. В связи с этим оставались лишь 3 и 5. В любом случае искусственно завышенные чувства Теодора могли зафиксировать даже колебания пыли. Он атакует, если мастер меча сделает еще хоть один шаг вперед. Все тело мага окутывала мощная подрагивающая энергия. Но вот, когда его напряжение достигло своего пика, неопознанный мастер меча совершил нечто совершенно неожиданное. Он положил руки на мечи, свисающие с его пояса, и бдунэнне, а затем он без колебаний отстегнул ножны, которые с тяжелым металлическим звуком упали на землю. Его намерения были неизвестны, но он явно разоружился. Даже если это был какой-то трюк, поднятие с земли брошенных мечей предполагало совершенно ненужные движения. Такой маг с исключительной мобильностью, как Теодор, мог бы нанести несколько ударов, прежде чем мастер меча успеет подобрать свое оружие. Вот почему лицо Теодора выглядело крайне ошеломленным. Что же он задумал? Тем не менее, на этом странные действия мечника не закончились. Рыцарь в черной броне поднял руку к железной маске, прикрывавшей его лицо. К своему собственному удивлению, Теодор не чувствовал никакой враждебности, а потому просто наблюдал, сохраняя определенное расстояние. Щелк, наконец, маска была снята. Ха! Тут же поперхнулся Теодор, увидев лицо мастера меча. У рыцаря появилась борода, но его лицо определенно было знакомым. «Рэндальф, давно не виделись, молодой господин», с улыбкой пожал плечами Рэндальф, «я много хочу тебе рассказать, но, к сожалению, не могу себе этого позволить. Тем не менее, если ты не против, я должен тебе кое-что объяснить. Пожалуйста, будь как можно более подробен». Теодор не сомневался в искренности Рэндальфа и отпустил свою магическую силу. Его чрезвычайно обостренные чувства говорили ему, что Рэндальф настроен мирно. Кроме того, они долго путешествовали вместе, а потому Тео мог сказать, когда Рэндальф лгал, а когда нет. Что ж, с чего бы начать? Рэндальф присел рядом с деревом и нахмурился, подбирая слова. Затем он глубоко вздохнул и принялся рассказывать. «Пожалуй, я начну с того дня, когда мы распрощались в пустоши». Вскоре после расставания с Теодором в пустоши Сипота, Рэндальф пересек границу с Андрасом. Уровень приграничных стражей внушал уважение, но простым солдатам все равно было не под силу обнаружить мастера меча. Таким образом, он успешно прибыл в Андрас и добрался до столицы, Белфорта, где столкнулся с препятствием, четырёхым мечом империи, паном Иллианисом. «Я должен был тайно выкрасть свою сестру, но этот старый хрыч слишком чувствителен. Как его ученица, она всегда была рядом с ним, и без боя забрать ее было попросту невозможно». Рэндальф был вынужден выбирать, либо вызвать суматоху и попытаться вытащить свою сестру, либо же дожидаться подходящей возможности, которая могла представиться лишь в долгосрочной перспективе. Все это время он тайно скрывался на крыше рыцарского квартала и, в конце концов, вынужден был принять решение. «Я видел два гомеча империи, Зисташпи и Тема». При упоминании этого имени, голос Рэндальфа невольно дрогнул. Он видел Зиста лишь издалека. Однако, прежде чем Рэндальф даже успел моргнуть, меч Зиста уже был приставлен к его шее. Если бы рядом не было Ребекки, которая подтвердила его личность, этот день стал бы для Рэндальфа последним. Между их навыками была настоящая бездна. Они находились в центре мегаполиса, но он бы умер несмотря ни на что. Итак, я решил подождать. Я стал рыцарем Андраса и ждал возможности убежать вместе с Ребеккой. Это был единственный вариант, доступный мне в сложившейся ситуации. Несладко тебе пришлось. Что ж, я и не думал, что эта возможность представится мне так скоро. Услышав, как подавленный голос наемника внезапно стал веселым, Теодор порядком смутился. «А, возможность, я снова встретил молодого господина. Я хотел этого, но даже не думал, что мы действительно встретимся», произнес Рэндальф, а затем, прежде чем Теодор успел что-либо сказать, продолжил говорить: «Послушай меня, я не единственный, кого послали из Андраса. Меня сопровождает пан Иллианис, который проверяет, насколько я преданный. Также его сопровождает Ребекка». «Серьезно, это из-за того, что она его ученица?» «Полагаю, что так, одному мне это не под силу. Но все будет иначе, если мы будем действовать сообща». Полученный ими приказ был простым: вмешаться в гражданскую войну Салдуна и не допустить вмешательства Милтара. Крайне пассивное отношение Рэндальфа как раз и было связано с этим приказом. Однако, что, если появится переменная, которая заставит пана Иллианиса активизироваться? Крестоносца и Рэндальфа должно быть достаточно для помощи герцогу Корнуоллу, но что, если ситуация окажется хуже, чем предполагалось? Тогда Иллианису придется лично вмешаться в конфликт. Приказы императора несли в себе наивысший приоритет, а потому пан Иллианис будет вынужден поставить вмешательство в гражданскую войну Салдуна выше наблюдения за Ребеккой. Тем временем Рэндальф воспользуется этим шансом и освободит свою сестру из лап империи. Теодор прокрутил в голове предложенный план этой нехитрой операции и кивнул. «Возможно, это сработает. У тебя есть какие-нибудь средства сообщения?» «Нет, возьми это». Теодор бросил Рэндальфу серьгу, зачарованную коммуникационным заклинанием. «Надевать ее не обязательно, можно просто держать в ладони». «О, правда, это не может не радовать. Что ж, надеюсь, в следующий раз мы поговорим более обстоятельно». С этими словами Рэндальф попрощался и снова надел свою маску. Он поднял мечи и вновь стал выглядеть как настоящий рыцарь. А затем Рэндальф побежал в противоположном направлении. Черные доспехи мгновенно скрылись из виду, и Теодор глубоко вздохнул. Все произошло так быстро, что он даже не успел отдышаться после испытанного напряжения. «Ох, что-то я сегодня устал». Однако это был еще не конец. Теперь Теодору предстояло прибыть в поместье Атрона и переговорить с принцем. Еще раз тяжело вздохнув, Тео полетел по направлению к усадьбе. Это был сложный и весьма утомительный день. «О, господин Тед, в смысле, господин Теодор, эти деревья, ваших рук дело, от имени королевской семьи выношу вам свою благодарность». Прибывший в поместье Атрона Теодор был тепло встречен Бэк Чон Мюном и принцем Эльсидом. Впрочем, они не удивились его приходу, поскольку с ними уже успел связаться маркиз Перес. Казалось, их больше интересовали внезапно выросшие деревья, чем появление Теодора Миллера. Тем не менее, отношение принца Эльсида сильно отличалось от предыдущего. Возможно, это было связано с тем, что теперь личность Теодора была всем понятной. В отличие от того времени, когда его воспринимали как незваного гостя, теперь все нарочито демонстрировали дружеское отношение. «Господин Теодор, я бы хотел задать вам один вопрос, однако он может показаться слегка невежливым. Говорите, существует множество стратегий, которые можно разработать при наличии созданного вами леса, но каков предел этой силы? Тяжело сказать точно, но...» — пробормотал Теодор, после чего задумался и дал наполовину правильный ответ, за исключением деревьев, которые соответствуют экосистеме здешних земель, все остальные скоро исчезнут. «Сегодня мой элементаль потребил слишком много энергии, а потому некоторое время я не смогу использовать этот же метод». В принципе, сказанное им не было ложью как таковой. Какой бы ни была высокой божественность Митры, у нее были свои пределы по управлению жизненной силой. Лес, выросший посреди поля боя, был всего лишь временной мерой и, вероятно, сможет простоять не больше нескольких дней. Кроме того, Митра уснула, да и магическая сила Теодора была довольно истощена. Учитывая возможное противостояние с одним из семи мечей Империи, было слишком рискованно использовать этот трюк снова. «Эх-ха, это очень плохо», — грустно ответил Эльсид, услышав решительный ответ Тео. «Мне жаль, что я не могу оправдать ваших ожиданий, ваше высочество. К слову, как ваша травма, маркиз Бэк?» Бэк Чин Мюн мрачно посмотрел на свою перевязанную левую руку и вздохнул. «Это, разве здесь нужно что-нибудь говорить? Я понимаю, простите». Теодор быстро понял смысл тяжелого тона Бэк Чон Мюна. Кроме того, не стоило говорить об этом на пороге поместья, перед войсками. Мастер меча представлял собой силу, которая контролировала боевой дух всей армии. И если такой человек был серьезно ранен, мораль войска моментально опускалась на самое дно. Впрочем, рана, скрытая под повязкой, и вправду была ужасной. Все серьезно. Было переломано несколько костей, а также порваны связки и мышцы, в то время как нервные окончания были на пороге некроза. Эта рана, казалось, была вызвана молотом Агра, а не мечом человека. Надлежащее лечение с задействованием опытного мага должно было занять не меньше месяца, и все равно остались бы разнообразные последствия. Конечно, Бэк Чин Мюн все еще мог сражаться, но вот против Рубина в таком состоянии он не продержался бы и 10 минут. Понимая это, Тя с застывшим лицом смотрел на руку мастера меча. Тем временем Бэк Чин Мюн вздохнул и произнес: «Это моя вина, ваше высочество. Я знал, что мой оппонент является экспертом в фехтовании, но не вините себя, маркиз. Это было мое решение послать вас туда, а потому и бремя лежит на мне, ваше высочество». Два человека выглядели крайне мелодраматично, но Теодору подобная ситуация была вовсе не по душе, а потому он украдкой взглянул на ладонь своей собственной левой руки. Он видел, что принц и маркиз не обращают на него внимания, а потому кое-что сделал. Оценка: плюс 16 новое улучшенное восстанавливающее зелье. Это новый образец зелья, созданный руками алхимика Парацельса. Обладает свойствами соединять разорванные ткани и оживлять нервную систему, прошедшую через некроз. Зелье восстанавливает все типы травм, за исключением повреждений головного мозга и центральной нервной системы. В настоящее время не существует способов его воспроизводства. Класс предмета: сокровище. При употреблении ваш организм оправится от практически любого тяжелого повреждения. При применении на травмированном участке ткани быстро заживут. Чтобы создать такое зелье, требуется владение навыком алхимии, лучшей и исследовательской лаборатории Парацельса. Данное зелье создал сам Парацельс. Оно было весьма распространенным в эпоху мифов, но определить его ценность в современные времена было попросту невозможно. Впрочем, зелье оценивалось как сокровище, а потому его вполне можно было поставить в один ряд с эликсирами. Тем не менее, Теодор без малейших колебаний вручил его Бэк Чон Мюну. «Половину выпейте, а второй половиной обработайте рану. Уже через минуту должен быть эффект. Это явно необычное зелье». Как мастер меча, Бэк Чон Мюн сразу же определил ценность жидкости, предоставленной Теодором Миллером, и задал вполне обоснованный вопрос, имеет ли он право ее выпить. Однако у Теодора в инвентаре оставался еще кое-какой запас подобных зелий, а потому он просто замахал руками, будто это были сущие пустяки. Прямо сейчас наличие здорового мастера меча было куда важнее, чем обладание зельем. «Вы сможете отблагодарить меня позднее, а сейчас нам всем необходима ваша сила, мастер Бэк. Что ж, мне будет неудобно продолжать отказываться. Благодарю вас, господин Теодор». Бэк Чон Мюн отпил половину флакона, после чего начал обрабатывать свою левую руку, в то время как принц Эльсит и Теодор продолжали обсуждать ход войны. Прежде чем покинуть Перис, Теодор узнал о дальнейших планах Орты. Цель Теа состояла в том, чтобы передать эту информацию в поместье Атрона и защитить принца Эльсида. После захвата трех ключевых поместий мастер Белой Башни планирует действовать дальше, что нанесет ощутимый урон войскам герцога Корнуолла. «До этих пор Атрону просто нужно продержаться», — поведал им Теодор. «Думаете, силы герцога отступятся от своего плана по захвату поместья?» — спросил скептически настроенный Эльсид. Он лучше всех понимал свою собственную ценность. Будучи королем в этой шахматной партии, его пленение положит конец всей гражданской войне. Итак, герцог ни за что не откажется от возможности разобраться с ним прямо здесь, даже если в этом процессе его войска понесут тяжелые потери. В противном случае у него больше не было причин стягивать столь большое войско к трону. В обычной ситуации Теодор тоже пришел бы к точно такому же выводу, но на этот раз все было иначе. Его войска непременно отступят. «Почему вы так уверены? Мне даже стало любопытно. Подождите еще несколько дней и сами все увидите. Так или иначе, пока деревья не исчезнут, армия герцога не сможет приблизиться к поместью». Теодор понимал сомнения Эльсида, но продолжал говорить с уверенностью в своей правоте, потому что кое-что понял. После пробуждения своих чар Теодор осознал, что остальные недооценивают возможности мастера Белой Башни, Орты, как минимум в два раза. На седьмой день прогноз Теодора полностью оправдался. Когда лес исчез, силы герцога Корнуолла получили возможность подойти к поместью. Однако вместо этого они внезапно отступили. В Атроне с облегчением вздохнули, ведь герцог Корнуолл упустил великолепный шанс и понес огромные потери. Причем касалось это не личного состава его армии, а колоссальных расходов, связанных с логистикой такой большой армии. Корнуолл рассчитывал, что одним ходом поставит и шах, и мат, но получился только шах. Прошло ровно 6 дней. За это время 11 поместий, расположенных вокруг трех первых, были взяты. Орта и его магические войска нанесли точные удары в уязвимые места каждого отдельно взятого гарнизона, уничтожив всех присутствующих там рыцарей. Используя свою великолепную мобильность, Орта атаковал следующую цель прежде, чем вести о захвате предыдущие успевали доходить до командного штаба противника. Затем он оставлял позади часть войска, чтобы создать оборонительный рубеж, и продолжал двигаться дальше, повторяя все снова и снова. Таков был уникальный военный стиль Орты. В конце концов, разъяренный герцог был вынужден отступить в поместье маркиза Ферганы. Перед жирным котом, коим являлись дворяне, появились две прыткие мыши, одна из которых воровала еду прямиком из его миски. После этих событий в двух противоборствующих лагерях воцарилось некое подобие спокойствия. После нескольких сюрпризов от королевской фракции, первая полномасштабная битва за королевство Салдун сменилась коротким затишьем. Глава 222. Бабаринские равнины. Часть 1. Дворянам, поспешившим из-за трона, удалось отвоевать 6 из 11 занятых поместий. Это стало возможным благодаря их многотысячному войску. Также каждый дворянин обладал своими собственными элитными рыцарями и магами. Их сила была слишком велика, чтобы такой малочисленный противник мог долго сопротивляться. В конце концов, небольшие вражеские гарнизоны исчезли без вести, что подтверждало, сила королевской фракции вовсе не подавляющая. Тем не менее, герцог Корнуолл столкнулся с проблемой. Не может быть, эти ублюдки обчистили все склады. Данный поступок был взят из базового руководства по тактике королевства Милтор, но вот для знати Салдуна, которая впервые столкнулась с чем-то подобным, это был настоящий культурный шок. Естественно, Это было сделано благодаря пространственным карманам. Боевые маги, пришедшие на поле боя, держали все свои припасы в пространственных карманах, которые, в соответствии с распоряжениями командиров, можно было использовать и несколько иначе. В зависимости от ситуации бывали случаи, когда пространственные карманы могли использоваться и для мародерства. Орта знал, что защищать поместье от дворянской армии будет непросто, а потому вместо защиты до последней капли крови решил просто их ограбить. Он вынес оттуда все, начиная от провианта на складах, заканчивая расходными материалами и секретными сейфами. Хозяева каждого ограбленного поместья во все горло кричали о жестоких действиях своих врагов, которые после себя не оставили ни одной медной монеты. Более того, вряд ли стоило рассчитывать на получение компенсации за ущерб, вызванный нынешней ситуацией. Из-за этого саботажа дворяне целых 6 поместий будут выброшены на окраину политического сословия. Герцог Корнуолл об этом знал, а потому решил их утешить. «Не волнуйтесь, даю слово, что когда я взойду на трон, вам будет все возмещено. Я, правда, мы верим вам, господин герцог, вы наш единственный ангел-хранитель». Этим идиотам суждено было стать расходными материалами, но на данный момент у герцога была другая, более насущная, головная боль. Ему нужно было каким-то образом остудить пыл крестоносца Рубина, сумасшедшего фанатика из Лайрона, который пребывал в ярости после того, как его поединок с Бэк Чон Мюном был прерван. Рубин упустил свой шанс обезглавить еретика, а потому был преисполнен негодования и постоянно становился причиной напряженной атмосферы. «Смотри, герцог, прошло уже 2 недели с тех пор, как я упустил шанс убить его. Разве это не конфуз в глазах Лайрона?» – произнес крестоносец. «Я тоже сожалею об этом. Однако как герцог мог предсказать данную ситуацию, откуда ни возьмись появился земляной великан и разбросал семена, из-за которых на поле боя вырос целый лес. Густая чаща, выращенная всего за 10 минут, пропала лишь через несколько дней, но шанс захватить поместье от Рона уже исчез. Крестоносец считал это проделками язычника с востока, но доподлинные причины произошедшего до сих пор оставались неизвестными. Однако задумайтесь вот о чем, уважаемый крестоносец. Что ты имеешь в виду? Это ваш шанс возвысить церковь Лайрона. Разве трудное поле боя не самый лучший способ показать, кто сильнейший? ГРММ. Из уст Рубина прозвучал задумчивый звук. Грядет масштабная битва. И, посудите сами, разве все внимание не будет приковано к самому его центру? Продолжил говорить Корнуолл. «Хватит приукрашивать», — выплюнул Рубин, яростно сверкая глазами. «Это в последний раз, герцог. Я встану рядом с тобой и призову на помощь силу Лайрона, но если я снова упущу неверных, то буду вынужден сообщить плохие новости его святейшеству. Я учту это. Тогда я пойду, и больше не разочаровывай меня». Даже как следует не попрощавшись, Рубин в одностороннем порядке оборвал разговор и удалился во свояси. Герцог пытался выглядеть беззаботно, но когда шаги Рубина удалились настолько, что он больше их не слышал, его гнев достиг своей точки кипения. Его стильные усы затряслись, а на покрасневшем лице Корнуолла вздулись кровеносные сосуды. Не в силах больше сдерживать свои эмоции, он плашмя ударил по стоявшему перед ним столу. «Будум! Ду-ду-дун!» Герцогу с трудом удавалось переносить все эти насмешки. До сих пор у него не было иных мыслей, кроме как стать королем. Даже если другой человек был крестоносцем, разве он имел право так вести себя с будущим королем? Герцог Корнуолл несколько раз ударил по столу. «Ненавижу фанатиков». Он побратался с Лайроном в целях достижения долгожданной победы, но мог умереть от раздражения, даже не получив свою корону. Именно королевство Лайрон было самым тяжелым государством на центральном континенте, а потому он наверняка бы смог найти более удобного союзника, если бы немного посмотрел по сторонам. Да, империя Андрас могла бы стать для него прекрасным щитом, непробиваемым для королевства Лайрон. Герцог Корнуолл едва восстановил свое дыхание, как тут, тук-тук-тук, раздался стук в дверь. «Что надо? Разве я не говорил, чтобы никого не впускали?» — рявкнул герцог наполовину раздраженным, наполовину усталым тоном. Однако ответа из-за двери не последовало. Вместо этого дверная ручка начала проворачиваться. Неужели его решил навестить еще один дерзкий крестоносец? Корнуолл так вымотался, что у него попросту не было сил на дальнейшие гневные тирады, так что он стал просто наблюдать. И вот, когда дверь наконец открылась, герцог потерял дар речи. Перед ним стоял мужчина ростом более 2 метров. «Вы, приятно познакомиться», — герцог Корнуолл, невыразительно поздоровался с герцогом человек с тигриными глазами, я, 4 и меч великого Андраса, пан Эллианис, в соответствии с приказом императора, я присоединяюсь к вашей армии. Ах, действительно, вы, тот самый супертяжелый меч, верно, так меня называют. Это был 4 и меч империи, пан Эллианис. Его имя было хорошо известно как на севере, так и в центральных частях континента. Пролитой им крови было достаточно, чтобы наполнить целую реку, а однажды он разрушил целую гору. Репутация 4-го меча намного превосходила даже высшие чины империи Андрас, чьи способности были неизвестны. А тот факт, что герцог узнал Эллианиса по одной только внешности, служил очередным доказательством его славы. Буду говорить прямо. В империи подтвердили, что королевство Милтор отрядило на помощь королевской фракции двух мастеров. Д2, это правда? Да. Однако вам не нужно беспокоиться. Мастеров Милтора мы возьмем на себя. От слова «мы» герцог невольно прищурился. И вправду, за паном Эллианисом стоял рыцарь в полном комплекте доспехов, источающий мощнейшее присутствие. А раз так, положение фракции дворян из неопределенного стало доминирующим. Теперь у них было два мастера меча, крестоносец и маркиз Фергана, в то время как королевская фракция обладала всего одним своим собственным мастером. В тот раз Фергана отсутствовал, но в грядущем сражении он пообещал обязательно принять самое непосредственное участие. К тому же, что произойдет, если он заключит сделку с Андрасом? В таком случае крестоносцу будет намного сложнее действовать в такой вольготной манере. Похоже, нас с вами ждет долгий разговор, господин Эллианис. Тем не менее, ясно было одно. Дворянам помогают сами небеса, а потому герцог Корнуолл почувствовал, как к нему снова вернулась энергия. Андрас был воинственным народом, но это было куда лучше, чем безумные фанатики Лайрона. От этой мысли на лице герцога Леонардо Корнуолла расползлась широкая улыбка. В то время, как герцог встречался с двумя мастерами меча, в секретной комнате поместья маркиза Ристы, которая находилась в руках королевской фракции, развернулось полномасштабное стратегическое совещание. Орта и магические солдаты сумели захватить 11 поместий, но на текущий момент лишь половина из них осталась в руках королевской фракции. У герцога Корнуолла было преимущество в войсках, и даже включая ресурсы 5 новоприобретенных имений, мощь королевской фракции все еще была недостаточно высокой. Шансы на победу все еще были невысоки. Теодор восстановил пошатнувшееся равновесие, исцелив Бэк Чон Мюна, но королевская фракция все равно продолжала стоять на краю пропасти. Впрочем, на данный момент обе фракции находились примерно в равных условиях. Но что же им необходимо было сделать, чтобы выиграть эту войну? Чувствуя на себе высочайшую ответственность, участники совещания были порядком взволнованы. Если мы будем вести войну на истощение, то наши шансы уменьшатся. Согласен. Присутствующие согласно покивали головами. Войну на истощение следовало вести лишь тогда, когда обе стороны располагали равными ресурсами. А поскольку армия герцога была многочисленнее, это было совершенно бессмысленно. Тем более, что теперь присутствующие осознали страшную мобильность войск Милтора. В данной ситуации наилучшим решением были партизанские удары. Тогда почему бы нам не рассредоточить наши войска для ведения партизанской войны? Это не сработает. У Милтора много боевого опыта, но маги – это люди, чья сила полностью проявляется лишь на открытой местности. Каждый из присутствующих пытался убедить остальных при помощи своей собственной логики и доводов, однако это было весьма непросто. Из-за дебатов в зале, где присутствовал лидер Салдуна и уполномоченные представители Милтора, стало по-настоящему горячо. Единственный способ изменить эту ситуацию – действовать осторожно. Если мы не рискнем, у нас ничего не выйдет, мы гоняемся за двумя зайцами. Прошло несколько часов, но общий консенсус так и не был достигнут. В определенной доле риска не было ничего плохого, но при этом излишняя осторожность тоже не мешала. Никто не мог предсказать будущее, а потому каждый из них хотел предпринять шаги, которые, по их мнению, были бы самыми эффективными. Однако, к несчастью для них, на совещании присутствовал Теодор Миллер. «Решающая битва». Эти слова выскочили совершенно непреднамеренно. После того, как Тео впитал в себя опыт Альфреда Беллантиса, его интуиция стала в несколько раз более острой, чем раньше. Несколько мгновений он сам был озадачен тому, что сорвалось с его уст, однако затем Теодор понял, почему это сказал. Судя по всему, герцог Корнуолл попытается завязать с нами решающую битву», — уверенным тоном произнес Теодор, после чего обвел взглядом других людей, которые были немало удивлены его замечанием. Однако это молчание длилось недолго, и кто-то возразил: «Но, господин Теодор, зачем ему нужна решающая битва, когда он наверняка уже знает, что Милтер на нашей стороне? Я не думаю, что этот подлый герцог пойдет на такой невыгодный для себя шаг». Однако Теодор лишь покачал головой. «Да, так и есть. Тем не менее, у нашего противника есть мастер магической направленности по имени Маркиз Фергана. Более того, учитывая антителепортационные устройства, есть большая вероятность, что он подготовит для армии защитные артефакты. ХММ, это, конечно, правда, но этого довода было недостаточно. Они все еще не были убеждены, а потому мозг Теодора заработал в несколько раз быстрее обычного и вскоре придумал ответ. Также мы не должны забывать о крестоносце. Герцог будет идти вперед до тех пор, пока за ним стоит Лайрон. Мастер Белой Башни разослал шпионов по возвращенным поместьям, которые постоянно сообщали о текущем положении дел в дворянской фракции. Возможность получать больше информации тоже была одним из преимуществ возвращения назад некоторых территорий. Я слышал, что жрецы священного ордена обладают неким подобием магических способностей. Если они помогут герцогу, магия перестанет служить нашим абсолютным преимуществом. В глазах остальных участников совещания с опозданием загорелись огоньки понимания. Они что, могут направить сюда жрецов? Этот предатель Корнуолл настоящий подлец. Если слова господина Теодора верны, то избежать тотального сражения не получится. До сих пор герцог не предпринимал решающего шага, поскольку не обладал достаточным количеством средств для противодействия магам на открытой местности. Нетрудно было догадаться, что информация о силе боевых магов, испепеливших сотни и тысячи людей, уже давно успела пересечь границу между государствами. Однако что, если герцог получил средства для противодействия этой разрушительной силе, тогда у Леонардо Корнуолла больше не будет причин для колебаний, ведь в его войске состояло 50 000 солдат, что было гораздо больше, нежели 30 000 солдат принца Эльсида. Лидеры мгновенно согласились с этим предположением и разложили на столе карту. Было лишь одно место, где принц Эльсид и герцог могли провести решающую битву. И вот, кто-то ткнул в него пальцем и громко объявил: «Бабаринские равнины». Это был самый обширный регион королевства Салдун, однако он остался практически нетронутым из-за своего пустынного ландшафта. Поскольку там почти никогда не всходил урожай, в этом регионе не было ни жителей, ни губернатора, не было и подземных ресурсов, а потому эти бесплодные земли не несли в себе никакой ценности. Эта пустошь была единственным местом, где могли сойтись в битве 80 000 человек. «Дежурный, принеси мне топографическую карту Бабаринских равнин. Позовите географов, нет, метеорологов. Нужно срочно узнать о том, какая нас ожидает погода на этой непостоянной земле». Теодор не интересовался остальной частью разговора, а потому сделал несколько шагов назад. Теа получил фрагмент души Альфреда Беллантиса, но это не означало, что он научился разрабатывать стратегии. Он использовал свою интуицию, чтобы найти лазейку, а остальное должен был оставить настоящим экспертам. Кроме того, здесь есть еще и мастер Белой Башни. У Орты была продолжительная карьера боевого командира и богатый практический опыт, а потому он мог сделать все наилучшим образом. Подумав об этом, Теа перевел взгляд и встретился им с Ортой. На мгновение наступила неловкая тишина, а затем Орта послал магическое сообщение, чтобы больше его никто не услышал. «Как ранее уже упоминалось, всю работу, связанную с Андрасом, я оставляю на тебя. Но этот Рэндальф, он точно надежный человек, да, я гарантирую его своим собственным именем. Что ж, если так, я тебе доверюсь. Однако не забудь обо всем доложить». «Непременно», — кратко ответил Теодор и покинул зал совещаний. Затем он достал маленькую бусинку. Если присмотреться, то можно было обнаружить, что это серьга, точь-в-точь напоминающая ту, которую получил Рэндальф. Теа влил в нее немного маны, и серьга начала мигать. Это служило доказательством того, что магия общения, заложенная в серьге, работала правильно. «Рэндальф, ты меня слышишь?» Как только после нескольких проб и ошибок был получен ответ, на лице Теодора появилась улыбка. Настало время охоты на медведя. Глава 223. Бабаринские равнины. Часть 2. Бабаринские равнины представляли собой один из самых просторных регионов королевства Салдун, а также бесполезный пустырь, сплошь поросший сорняками. Королевство Салдун славилось отсутствием сельскохозяйственных угодий, а потому его жители на протяжении многих веков не прекращали попыток обработать бесплодную землю. Однако пока никаких видимых результатов не было. Помимо нескольких небольших холмов, в здешнем ландшафте не было ни малейшей кривизны. Вот каким местом были Бабаринские равнины. Однако сегодня на этих землях был установлен настоящий рекорд. Сегодня на равнины стеклось больше людей, чем за несколько последних сотен лет. Даже невооруженным взглядом можно было увидеть полчища солдат, вооруженных с ног до головы в стальные и кожаные доспехи, и колыхающиеся от слабого ветерка пестрые знамена. Процессия из королевской армии и дворянского войска, в общей сложности насчитывающая 80 000 человек, простиралась до самого горизонта. Армия наследного принца, покинувшая поместье маркиза Риесты, заняла правую сторону, в то время как герцог Корнуолл и маркиз Ферган располагались с левой стороны. Они находились на расстоянии в несколько километров друг от друга и на данный момент были заняты изучением построения своего противника. Этот старый лис действительно решил поставить на карту абсолютно все. Кажется, он привел всех, кого только мог. Это построение, меч и баклер. Очевидно, он намерен шаг за шагом пробиваться сквозь нашу оборону. Выражение «меч и баклер» первоначально обозначало стиль вооружения, представлявший собой комбинацию меча и щита. Однако, в случае с боевым построением, его значение несколько отличалось. Тактика меча и баклер предполагала разделение войска на две части. Одна – для того, чтобы остановить авангард противника, а вторая – для прорыва сквозь врагов, утративших свой наступательный импульс. Это был классический, но редко используемый метод. Тем не менее, герцог Корнуолл без колебаний прибегнул к нему. Не было ни малейшей необходимости объяснять его намерения. Еще с древних времен данная тактика использовалась лишь в том случае, когда командование собиралось избавиться от неэффективных войск. Это построение, которое предполагает потерю значительного количества пехоты. Этот герцог и вправду не думает ни о чем, кроме победы. Он просто одержим короной. Пробормотал принц Эльсид. Ни один игрок в шахматы не чурался жертвовать своими фигурами. Отдать две пешки, чтобы забрать три, было вполне естественным действием. Однако по отношению к правителю это было неприемлемо. Герцог не собирался побеждать эффективно. Вместо этого он намеревался попросту разменять свои войска на вражеские. Вот почему мы не можем проиграть эту битву. Следуйте за мной до самого конца. Услышав решительный голос принца Эльсида, маркиз Перес и другие подчиненные тут же преклонили колени. «Слушаем и повинуемся, ваше высочество. Мы должны победить ради будущего нашего народа. До конца, за ваше высочество, короля Салдуна». Все прекрасно понимали, что находится в невыгодном положении. Однако, несмотря на это, они без колебаний встали на колени. Воины и командиры чувствовали в действиях герцога Корнуолла абсолютную недопустимость. Этот невыносимый человек ни за что не должен был стать королем. Все эти люди были не только верными подданными бывшего короля, но и понимали, что герцог Корнуолл, каким бы хорошим он раньше ни казался, сегодня он переступил черту. И вот, вполне удовлетворенный увиденной реакцией, Эльсид поднял правую руку. Однако это было сделано не только для того, чтобы обратить на себя внимание. «Хорошо, сегодня избавимся от этих мятежников». Люди верили ему и, вне зависимости от того, какая сторона была сильнее, а какая слабее, победить должна была справедливость. Солдаты осознавали текущую безжалостную реальность, но в их сердцах все еще горела надежда. Если, как утверждали фанатики, Бог действительно наблюдал за ними, то Эльсид не мог отвернуться от своих людей. Первый корпус, поднять флаги и шагом марш. Раздался громкий голос принца, и Бабаринские равнины тут же сотрясло внезапное землетрясение. С поднятыми вверх красными флагами солдаты двинулись вперед. Будудум, будудум, будудум. Они стучали о землю своими коваными сапогами, сминая растущие сорняки. Казалось, с каждым шагом их все больше переполняла энергия. Это была настоящая армия, и это была настоящая война. Как говорится, рев десятков тысяч солдат мог заглушить даже раскат грома. Возможно, так было из-за особенностей ландшафта, но почему-то казалось, что даже густые облака были отброшены назад, за горизонт. «Мы подавим повстанцев во что бы то ни стало». Таким было начало решающего сражения, которое позднее окрестили Великой войной Бабаринских равнин или Гражданской войной Эльсида. Однако, в отличие от громких заявлений, ситуация на поле боя никак не изменилась. Армия просто шагнула вперед, а затем снова отступила назад. Подобно затишью перед бурей, над равнинами, где стояло 80 000 человек, нависла тишина. Подобно спящему зверю, который лишь с виду казался спокойным, каждый из воинов был готов в любой момент броситься в бой. Второй корпус, быстро отходите на левый склон. Вооруженные силы герцога Корнуолла приближаются. Берем правее. Нет, не сейчас. Четвертый и пятый корпуса, продолжайте движение. Не останавливаться, пока не появится вражеский арьергард. Если битва велась преимущественно элитными подразделениями, то куда важнее была сила отдельно взятого индивида, но не было преувеличением сказать, что когда речь шла о войске из десятков тысяч солдат, победа определялась правильным стратегическим планированием. Эльсид и его командир делали все возможное, чтобы открыть брешь в армии герцога. Проблема заключалась в том, что сложность этой задачи была смехотворно высокой. Черт, разница в войсках слишком огромна. 50 000 и 30 000. Количественное преимущество было практически абсолютным. Тем более, что герцог был готов пожертвовать 20 000 воинов. Даже если они просто пойдут в безрассудное лобовое столкновение, армия принца Эльсида понесет ущерб, от которого вряд ли сможет оправиться. Королевская фракция не могла первой начинать атаку, но и отступать им тоже было нельзя. Командиры принца Эльсида пытались перестроить войска и занять более удачную позицию, в то время как армия герцога Корнуолла постепенно начала продвигаться вперед. Учитывая примерно равные способности в стратегическом планировании с обеих сторон, преимущество должно было оказаться за той, у кого элементарно больше войск. Это означало, что со временем положение принца Эльсида будет лишь осложняться. Он практически отчаялся, поскольку этот недостаток усугублялся еще и открытым ландшафтом местности. Это и есть мой предел, всего односекундная задержка в принятии решения убивала сразу 10 человек. Эльсид знал об этом и быстро принял решение. Поднять флаги Милтара, подготовить заградительный огонь. Тяжелым тоном приказал он всаднику, стоявшему рядом с ним. Это был единственный козырь, который мог изменить текущую ситуацию. Огненная мощь элитных подразделений Милтара была щитом, который был способен смести всю стоявшую перед ними вражескую армию. Эльсид хотел, чтобы подошло как можно больше войск неприятельского авангарда, но ждать уже было нельзя. Вшух, вверх взлетел четырехцветный флаг Милтара. Орта увидел поданный сигнал и кивнул. Наследный принц и вправду подобрал идеальное время. Если бы они хоть немного замешкались, или неприятель вздумал бы изменить направление своего движения, то их превентивная атака закончилась бы ничем. Тем не менее, герцог продолжал подгонять свои войска вперед, и изменить движение этого живого потока уже было невозможно. Сконцентрируйте свою магическую силу и готовьтесь к нанесению заградительного удара. 64 боевых мага услышали приказ, и, фру-ру-ру-ру, собравшаяся магическая сила моментально рассеяла облака. Когда свои силы объединяло достаточное количество магов 5-го круга, их огневая мощь могла достигнуть даже мастерского уровня. И вот, магический круг, расположенный под ногами 64 боевых магов, засветился, а магическая сила, искажающая атмосферу, слилась воедино. Страшная магия, которая даже не успела себя проявить, начала растапливать землю. Проявление. Одновременно с этим в небе появилось кобальтовое солнце, тактическая магия, разработанная Красной Башней. Это было всеочищающее огненное заклинание, завершенное более чем полусотней боевых магов. Несмотря на то, что жар находился на некотором отдалении, солдаты тут же подняли свои взоры к бирюзовому солнцу, взошедшему над Бабаринскими равнинами. В тот момент, когда волшебная сила достигла своего пика, Орта приказал обрушение. Вскоре после этого кобальтовое солнце упало. Естественно, оно рухнуло на головы 10 000 солдат герцога Корнуолла. Глядя на эту величественную магическую силу, ее вполне можно было поставить на один уровень с магией 7-го круга, Инферно. Если бы она взорвалась в центре вражеских войск, по крайней мере 3 000-4 000 человек моментально были бы обращены в древесный уголь. Но в этот самый момент, откуда ни возьмись, раздался великолепный музыкальный звон. Это оно. Орта знал, что это за музыка, и его лицо тут же застыло. Данная музыка была гимном священного ордена. В отличие от магов, которые шли разными путями, Для жрецов священного ордена непременно требовалась командная работа. Они генерировали божественную силу, гармонизируя свои песнопения друг с другом. Проявленная ими мощь была огромной, и ее источником была не рациональность, а религия, божественная защита. И вот, неудивительно, что над войсками герцога Корнуолла появился золотой щит. Это был барьер, созданный из божественной силы, которая была способна отрицать магию. В отличие от магического сообщества, которое пыталось всему найти причину и объяснение, жрецы не занимались исследованиями. Их логика заключалась в том, что у силы должна быть божественная природа, и ей нужно просто поклоняться и следовать. Именно эта слепая вера и сформировала данный щит. «Как же это раздражает», — пробормотал Орта, глядя на то, как две силы столкнулись друг с другом. Гру-ду-ду-ду-ду. На этот раз небо было попросту разорвано. Снисхождение кобальтового солнца было прервано, и оно взорвалось сразу же, как только соприкоснулось с золотым щитом. В глаза и уши солдат ворвалась настоящая буря света и шума. Повсюду разбросало элементы доспехов и оружия, а воинов испепелило на месте. Даже божественный щит не смог полностью остановить кобальтовое солнце. Однако этого удара было недостаточно, чтобы изменить текущую обстановку. Нанесенный урон был небольшим, поскольку магия затронула всего несколько тысяч человек из 50-тысячного войска герцога Корнуолла. Более того, недостигнутой оказалась и цель Эльсида уничтожить вражеский авангард. «Нет, это не совсем бессмысленно», — пробормотал Эльсид, глядя на эпицентр взрыва. Эффект заграждения оказался невелик. Щит блокировал большую часть урона, но солдаты отступили назад, значительно уменьшив тем самым свой наступательный импульс. Даже если это и не изменило ситуацию в корне, то хотя бы купило им некоторое время. Затем, пока Эльсид и командиры пытались придумать другой способ по нанесению стратегического удара, во фланге королевской армии ударили десятки разветвленных молний. Гру-ду-ду-ду-ду. Магия данного типа действительно содержала в себе могучую разрушительную силу. Ни одни доспехи не могли предотвратить удар молнии. Уваак, мои глаза, что это? Ух-ух-уф. Мощь данного удара была огромной и, естественно, взгляды воинов тут же двинулись к его источнику. Это было вполне очевидное заклинание, именуемое всплеском молний. В отличие от раската грома, который фокусировался на одной точке, это была магическая широкодиапазонная атака 6-го круга, хорошо известная своей трудностью. Лишь самые способные маги могли использовать данное заклинание, и на стороне герцога Корнуолла был лишь один человек, которому оно могло быть подвластно. «Какая же все-таки эта глупая битва?» – пробормотал Фергана, поглаживая свои усы и одновременно с этим наблюдая за стоящими впереди солдатами. «Если бы не моя дочь, я бы до самого конца оставался в стороне». Будучи двумя мастерами королевства Салдун, граф Мерсин и маркиз Фергана были верны своему государству. Итак, если бы не его дочь, Фергана никогда не стал бы ввязываться в гражданскую войну. «Черт бы тебя побрал, старый и жадный!» – выругался Фергана, вновь концентрируя свою силу. Даже сегодня, когда маркиз просто наслаждался чаем, этот старый прохвост не преминул назвать имя его дочери. Но раз уж так все сложилось, то тут уже ничего не поделаешь. Он хотел поскорее все закончить и вернуться домой. Он был громовым дворянином, которого боялись абсолютно все. Маркиз использовал магию молнии, которую оттачивал с самой юности, и это позволило ему взойти на вершину славы королевства Салдун. Однако сейчас ему пришлось отменить практически подготовленное заклинание.